Маленький колдун. Рано утром друзья принялись за работу. Новый член экспедиции, маленький ламут Нене, деятельно помогал им. Вместе с Петей он таскал в мешках породу и охотно поддерживал со студентом разговор при помощи нескольких исковерканных русских слов, которым он успел обучиться. Когда за Нене явился отец, мальчик наотрез отказался идти домой. И Майгин без труда уговорил ламута Нуке оставить сына погостить. В полдень сделали перерывный обед, во время которого Нене, набив рот сахаром, потешал геологов своим рассказом о том, что он видел в шахте. «Много огонь», — говорил Нене, причмокивая от двойного удовольствия, от сахара и от воспоминаний о красивом стойбище. «Огонь! Еще огонь! Еще огонь!» И мальчик поднял три пальца. «Правильный подсчет», — комментировал Майгин. «Источников света ровно три». «Много яранга. Хороший яранга. Я там иду, а?» – спросил мальчик, вопросительно глядя на Берсеньева. «Конечно пойдешь, я обещал», – с доброй усмешкой ответил Берсеньев. «Ну, друзья, обед кончен, приступим к работе». Работа возобновилась. Через два часа лопата Майгина стукнулась обо что-то твердое. Звук удара был звонкий, словно железо стукнулось о железо. И все сейчас же остановились, повернувшись к Майгину. Майгин нагнулся, повозился у себя под ногами и вытащил серый круглый шар величиной в кулак. «Что это?» – спросил Берсеньев. «Не знаю. Шар какой-то». Майгин поднес к фонарю свою находку. «Вещица вроде стеклянная. Надо разглядеть получше. Пойдем наружу». «Нет, отложите, Андрей, в сторону, потом рассмотрим. Сейчас надо рыть, рыть». Майгин беспрекословно отложил находку и снова взялся за лопату. «Но это хорошо, что мы уже нашли кое-что», – рассудительно сказал он. «Мы, очевидно, в нескольких шагах от входа». Не прошло и 10 минут, как его удивленный возглас вновь заставил всех прервать работу. «Клавдий Владимирович, возьмите фонарь, идите сюда!» Берсеньев подошел, держа фонарь в поднятой руке. «Кость?» «Человеческая», – добавил Берсеньев, наклонившись над желтой костью, торчащей из обломков туфа. «Берцовая кость. Любопытно. Но где есть берцовая кость, там должна быть и голень, весь скелет». Геологи принялись осторожно отваливать туф вокруг кости, и вскоре обнаружился весь скелет. Это был костяк человека очень высокого роста. Геологи обнаружили его в горизонтальном положении. Вероятно, человек этот погиб, застигнутый какой-то катастрофой. Он лежал ничком, руки его были раскинуты в стороны, а голова повернута на бок. Геологи вынесли останки на поверхность земли и здесь, недалеко от входа в шахту, сложили на траву. Рядом со скелетом Майгин положил найденный шар. «Ну вот, мы и встретились с первым обитателем красивого стойбища», — сказал Майгин. «Думаю, что смерть настигла его неожиданно». «За работу, друзья!» – нетерпеливо сказал Берсеньев. «Еще несколько шагов, и мы войдем в подземный город». Снова вонзились кирки и лопаты в темную стену подземного хода, и снова Петя и Нене взялись за мешки. День близился к концу, Нене и студент уже устали, они все чаще садились на камень у входа в шахту, чтобы перевести дух и подышать свежим воздухом. Обнаженный до пояса, потный, перепачканный Майгин уже тяжело ухал, врубаясь киркой в каменную пробку, встретившуюся ему на пути. Берсеньев мрачно сопел, молча отгребая обломки. Наконец он остановился. «Постойте, Андрей!» Майгин опустил кирку и оглянулся. «Мы уже прошли не 3, а 5 сажней. «Ну и что же?» «Выйдите и отдохните. Я проверю свои расчеты. Я, кажется, ошибся». «Ерунда, 3 сажни больше, какая разница? Действуйте, Клавдий Владимирович, я уверен, что осталось немного». «Ребята устали, вечер на дворе, отложим до завтра». Майдин схватил кирку. «Ни за что! Пусть ребята отдыхают, ложитесь спать и вы, если хотите, а я буду рыть. Всю ночь буду рыть, пока не свалюсь или не доберусь до этой анафемской двери». «Но ведь я мог ошибиться», — попытался возразить Берсеньев. Несмотря на усталость, ему и самому не хотелось бросать работу. «Не поверю. Я вас знаю 5 лет, я учился у вас, Клавдий Владимирович. Если бы расчет сделал я, ошибка была бы возможна, но вы...» Берсеньев вышел из шахты. Он велел Нене и Пете кончать работу и отправляться спать. Но и здесь он наткнулся на сопротивление. «Как?» – возмутился Петя. «Вы хотите войти в подземный город без нас?» «Ну нет, Клавдий Владимирович, с этим не только я, но и Нене не согласен». Мальчик, видимо, понял, о чем речь. Он энергично замотал головой и ткнул пальцем в землю. «Там иду», – твердо сказал он. В эту минуту из шахты донесся далекий глухой крик Майдина. «Клавдий Владимирович!» Берсеньев, Петя и Нене бросились в шахту и уже с первых шагов поняли все. Через длинный узкий подземный ход тянулись пыльные яркие лучи. Падая, спотыкаясь о камни и стукаясь головой о низкий потолок хода, Берсеньев добрался наконец до Майдина. Тот стоял у окна, прорубленного им у самой прозрачной сферы, и, жадно припав к этой маленькой пока еще щели, разглядывал подземное чудо. Когда Берсеньев подошел, Майдин обернулся к нему с сияющим лицом и обнял его. «Ну, что я вам говорил? Мой Клавдий Владимирович не из тех, кто ошибается». Подоспели и Петя с Нене. Они тотчас же по очереди стали глазеть в щель, оглашая шахту восторженными восклицаниями. Когда первые восторги улеглись, друзья снова взялись за работу и скоро превратили щель в большую светлую витрину, за которой маленький пещерный город стоял так близко, что до ближайшего домика его, казалось, можно было добежать в 1/4 минуты. Тут обнаружилось, что подземный ход не привел к прямоугольнику, который наши подземные путешественники принимали издали за дверь, когда разглядывали прозрачную сферу сверху. Но через полчаса, отвоевывая у застывшей лавы все новые футы прозрачной сферы и расширяя свою витрину, неутомимые землекопы добрались до темной грани, уходившей вверх сажни на 1,5. Вскоре открыта была и вся дверь. Перед нею солидное пространство, достаточное для того, чтобы створки двери распахнулись, если они могли распахиваться вообще. Берсеньев тщательно обследовал дверь. Это были две высокие и достаточно широкие плиты из того же прозрачного вещества, что и вся сфера. Петель они не имели, но у внешнего края каждой створки виднелась какая-то тоненькая синенькая трубка. Возможно, это были оси, на которые створки поворачивались. Стык створок соединяла металлическая полоска. Ни замка, ни щели для ключей геологи в двери не обнаружили. Майдин размахнулся и грохнул киркой по металлической пластинке. Эффект был тот же, что и при пробе сил на веществе прозрачной сферы. Пучок ослепительных маленьких молний и ни единой царапины. «Нет, придется вам, Андрей, сегодня все-таки переночевать в своей палатке», — сказал Берсеньев. «Мы достигли своей цели, друзья, и на сегодня с нас хватит. Все мы очень устали. Идем пить чай и спать. Утро вечера мудренее. Завтра, может быть, придумаем, как открыть без ключа эту дверь».